Глава 21. От космических теплиц до марсианских садов. Древняя латинская мудрость «Mater artium necessitas» — потребность мать-изобретательности — как нельзя лучше описывает космическую отрасль, где нужда рождает новые технологии, идеи и творческие решения. Пространство в головной части ракеты, отправляющейся за пределы земной атмосферы, строго ограничено. Каждый килограмм, да что там, каждый грамм груза бьет по бюджету. Чтобы преодолеть атмосферу и выйти на орбиту, разогнавшись до умопомрачительных 8 километров в секунду, требуется колоссальная энергия. А ведь это еще не все. В космическом вакууме материалы и приборы подвергаются воздействию радиации и невесомости, поэтому каждый компонент нуждается в тщательных испытаниях и проверках. Одним словом, требуется решить грандиозное число технологических и исследовательских задач. То же самое можно сказать и о системах жизнеобеспечения. Чтобы существовать вне земной колыбели, нам нужно воссоздать привычные для организма условия. Это и состав, и температура воздуха, наличие воды и пищи, а также возможность соблюдать гигиену. Для этого необходимы автономные системы, которые легко заменить в случае поломки. А в случае серьезной аварии, угрожающей жизни экипажа, последней надеждой станут спасательные капсулы, совсем как шлюпки на морских судах. К будущим поселениям на окололунной орбите, на Луне или на Марсе не сможет оперативно добраться ни курьер, ни ремонтная бригада. Впрочем, глядя на то, как стремительно развивается космическая логистика и какие средства в нее вкладываются, можно предположить, что и эта проблема скоро будет решена. В поисках кислорода и воды. На МКС уже сегодня есть системы очистки и рециркуляции воздуха, которые обеспечивают космонавтов почти половиной необходимого для жизни кислорода. Принцип их работы прост. Одни системы расщепляют молекулы воды на водород и кислород методом электролиза, другие, как в случае с передовой европейской системой, извлекают кислород из углекислого газа. Оставшуюся часть, увы, приходится доставлять с Земли. И пусть система снабжения МКС давно отработана до мелочей, для многомесячных межпланетных перелетов и долговременных баз на других планетах потребуются гораздо более совершенные технологии. Многообещающий прорыв в этом направлении совершили на Марсе. В чреве новейшего американского марсохода Perseverance разместили экспериментальную установку MOXIE – Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Этому первопроходцу удалось то, что раньше считалось фантастикой – добыть кислород прямо из марсианской атмосферы на 95% состоящей из углекислого газа. Как намекает само название, это яркий пример технологии использования ресурсов на месте, неоценимого для новой космической эры и экономики будущего. С переработкой воды на МКС тоже есть трудности. Удается вернуть в оборот только 74% потребляемого объема. Станция превращает в питьевую воду все, что может, очищает сточные воды, извлекает влагу из урина экипажа и даже из воздуха. Но остальное по-прежнему приходится привозить с Земли. По оценкам НАСА, для дальних космических экспедиций эффективность переработки нужно поднять до 98%. Или найти другой выход – использовать воду, которая уже есть в пункте назначения. И такие источники известны. В кратерах на южном полюсе Луны, куда никогда не заглядывает солнечный свет, затаились залежи льда. А на Марсе, кроме хорошо заметных даже с Земли полярных шапок, ученые обнаружили целую сеть подземных озер. Космическое меню и новые методы выращивания растений. История космического питания – настоящая сага, и самые интересные ее главы еще впереди. Пока что космонавты на орбите зависят от поставок с Земли. Впрочем, прогресс налицо. От питательных концентратов в тюбиках мы уже перешли к изысканным блюдам, которые готовят для экипажей известные шеф-повара. Но для дальних космических экспедиций придется полностью переосмыслить подходы к производству и потреблению пищи. В благоприятных условиях спирулина размножается стремительно. Эта бактерия не только поглощает углекислый газ и вырабатывает кислород в процессе фотосинтеза, но и пригодна в пищу. Благодаря высокому содержанию белков, железа и витамина А, она может стать идеальным решением для регионов, где доступ к продовольствию ограничен, будь то страны Африки южнее Сахары или бескрайние просторы космоса. Именно поэтому ученые проекта Мелисса, испытавшие спирулину на МКС, запустили программу ее культивирования в Конго, где основу рациона составляет малопитательная тапиока. Исследователи убеждены, спирулина способна значительно улучшить один из самых скудных рационов на планете. И это, можно не сомневаться, только начало, во всяком случае, если судить по еще одному космическому прорыву. 10 августа 2015 года произошло нечто революционное. В этот день на борту МКС Скотт Келли, Чел Линдгрен и Кимия Юи устроили необычное застолье. В их руках были не бокалы и даже не специальные стаканы для невесомости. Да, такие существуют. Вместо этого каждый держал листик салата латука, который затем с явным удовольствием съел. Уникальность события заключалась в том, что этот салат стал первым урожаем эксперимента Веджи, пионерского проекта по выращиванию съедобных растений в космосе. Правда, семена уже давали всходы за пределами Земли и раньше. В 2014 году Стив Свонсон вырастил первые листья салата в орбитальном огороде, но их отправили на Землю для исследований. И только 10 августа 2015 года Келли, Линдгрен и Юи впервые в истории отведали продукт, выращенный за пределами Земли. Ситуация невольно напоминает историю Марка Уотни, героя фильма «Марсианин», которого сыграл Мэтт Дэймон. Как и в фильме, в эксперименте «Веджи» растения проращивали в специальной подушке с глиной и удобрениями под энергоэффективными светодиодными лампами. Схожую технологию применили в эксперименте Plant Habitat 04, где вырастили и съели острый перец. Кстати, отдельное исследование показало, что на орбите вкусовые рецепторы космонавтов частично притупляются, поэтому они предпочитают более острую пищу. Эксперты уверены, подобные технологии в сочетании с гидропонными системами, компактными многоярусными теплицами без почвы с точечной подачей воды, способны произвести революцию не только в космосе, но и в земном сельском хозяйстве. И это критически важно. По прогнозам ООН, население планеты к 2050 году приблизится к 10 миллиардам, а к концу века достигнет 11 миллиардов. Не менее важно отточить подобные технологии земледелия для космоса. Например, для Луны, где нет плодородной почвы. Любая база, рассчитанная на длительное пребывание, обязательно должна включать отсеки для выращивания продовольствия. То же самое касается и Марса, хотя там перспективы немного лучше. Уже сейчас ученые работают над созданием культур, способных пустить корни в инопланетном грунте. Возможно, однажды там появится картофельное поле, как в «Марсианине». Любопытно, что из этих исследований уже выросли земные технологии. Многие разработки запатентованы и успешно применяются в обычной жизни, принося пользу тем, кто и не помышляет о переселении на другие планеты. Взаимное обогащение. Как космические открытия меняют земную жизнь. Теперь самое время вернуться к вопросу, с которого мы начали. Какие плоды принесли человечеству десятилетия космических исследований, от первых шагов по освоению орбиты до создания технологий, открывающих путь к жизни за пределами Земли? Если коротко, их много. Взять хотя бы программу «Аполлон». Результат одной только этой программы – более 150 тысяч патентов на технологии, которые можно использовать и на Земле. Среди них желудочковое вспомогательное устройство – настоящее спасение для пациентов, ожидающих пересадки сердца. Этот аппарат берет на себя работу по перекачиванию крови, поддерживая жизнь до появления подходящего донора. А усовершенствованные во время лунной программы солнечные батареи и топливные элементы стали символом возобновляемой энергетики. Теперь эти технологии позволяют замахнуться на нечто грандиозное – создание орбитальных солнечных электростанций для энергоснабжения нашей планеты. Среди наследия программы «Аполлон», названной, кстати, в честь бога искусств, есть достижение, изменившее облик современного мира – миниатюризация электронных компонентов. Именно благодаря этой программе появилась КМОП-матрица – светочувствительный элемент, созданный по технологии комплементарных структур металлоксид-полупроводник Complementary Metal Oxide Semiconductor. Эта технология, использующая полевые транзисторы с каналами разной проводимости для получения высококачественных изображений фото- и видеотехники, стала одним из краеугольных камней цифровой революции. За этим прорывом стоит удивительная история инженера из лаборатории реактивного движения НАСА Эрика Фоссума. Перед Фоссумом стояла конкретная задача – сделать устройство для фотосъемки компактнее, легче и экономичнее, одновременно улучшив качество цифровых снимков, передаваемых на Землю. Эта технология должна была работать как на межпланетных зондах, так и на спутниках наблюдения. Однако Фоссум разглядел в своей разработке куда больший потенциал и совершил смелый шаг. Вывел КМОП-матрицу из стен лаборатории на массовый рынок. Его изобретение произвело революцию, сделав цифровые камеры доступными для всех. Иными словами, без космической программы сегодня были бы невозможны ни селфи, ни прямые трансляции в соцсетях, ни обработка фото для подписчиков. НАСА с гордостью подчеркивает этот факт. КМОП-матрица стала самой распространенной из всех когда-либо разработанных агентством технологий, совершив революцию в индустрии цифровой фотографии и определив облик современных камер мобильных телефонов, видео высокой четкости и социальных сетей. Существует особый феномен, когда космические технологии стимулируют развитие земной науки, а земные разработки помогают покорять космос. Это взаимное обогащение настолько прочно вошло в нашу жизнь, что стало практически незаметным, как воздух, которым мы дышим. История телескопа Хаббл, пожалуй, самый впечатляющий, хотя и не самый известный, пример такого симбиоза. А вот уже больше 30 лет эта орбитальная обсерватория, ставшая настоящей легендой астрономии, открывает нам тайны Вселенной. Она ловит отголоски света первых галактик, долетевшие до нас через миллиарды световых лет. Однако этот шедевр инженерной мысли, способный сегодня заглядывать в самые дальние уголки космоса, поначалу был, как ни странно, близоруким. После запуска в апреле 1990 года обнаружился досадный дефект. Главное зеркало телескопа было отполировано чересчур тщательно, всего на 0,002 мм больше нормы, что составляет примерно 1/50 толщины обычного листа бумаги. В ожидании ремонтных миссий, хоть Хаббл и находился достаточно близко к Земле, чтобы астронавты могли до него добраться, в отличие от своего преемника, телескопа Джеймс Уэбб, ученым пришлось искать способы улучшения качества размытых снимков. Они разработали специальные алгоритмы обработки изображений, повышающие четкость и детализацию. И тут произошло неожиданное. Эти же методы произвели революцию в медицинской диагностике. Они позволили обнаруживать на маммограммах крошечные микрокальцинаты, ранние предвестники рака груди, которые раньше оставались незамеченными. А что насчет портативного дефибриллятора? Его тоже разработали для МКС, потому что в условиях невесомости проводить сердечно-легочную реанимацию крайне тяжело. Сегодня это устройство можно найти в любом спортивном комплексе и в каждой машине скорой помощи. Как отмечает Томмазо Гедини, прибор, изначально созданный для космоса, теперь есть во всех спортивных центрах и общественных местах наших городов. А сейчас эта технология готова совершить новый рывок. Портативные дефибрилляторы будут устанавливать на дроны. Это значит, что в ближайшем будущем любой человек сможет через простое приложение в телефоне подать сигнал тревоги. Из ближайшей больницы вылетит дрон, который, ориентируясь по спутниковой навигации, найдет пострадавшего. Приземлившись, продолжает Гедини, дрон обратится к прохожим. Этому человеку нужна помощь. Положите меня ему на грудь, дальше я справлюсь сам. Представить лучшее будущее – первый шаг к его созданию.